Глава 16. Анна и Свен принимают решение. Погода капризничала. В общем, было довольно тепло, но внезапно в долину врывался ветер, накрывал горы тучками и разражалась гроза. Иногда ливень застигал Анну и Свена на прогулке, и когда они возвращались, промокшие, в дом, хозяйка каждый раз напоминала им: «Обязательно примите душ. Дождь очень опасен, сейчас радиация». В конце концов Свен не выдержал и шепнул хозяйке, чтобы она лишний раз о радиации Анне не напоминала. У Анны сестра жила в Чернобыле. С этого дня хозяйка стала особенно внимательна к Анне. А в те дни, когда пасмурно было с утра, они занимались работой. Свен еще в Стокгольме загорелся идеей выпустить книгу стихотворений неофициальных русских поэтесс. Он уже перевел почти все, что было, из Ирины Ратушинской и ленинградок, которых Анна знала лично. В Хайдельберге у нее осталось несколько папок с их стихами, и сейчас она очень жалела, что не может немедленно показать их Свену. Но зато она многое знала наизусть и читала ему подряд все, что ей приходило на память. Однажды она прочла ему стихотворение Елены Игнатовой о жене Лота. Ты обернешься? Нет. Ты обернешься? Нет. И в городе своем увидишь дымный свет. О чем ручьи поют? Там пепел и зола. Над ангелом встают два огненных крыла. Они грешили, так? Они виновны, так. На грешной ноготе огня поставлен знак. Не обернусь. Святым дано соблазн бороть. По рекам золотым ведет меня Господь. По рекам золотым ведет тебя Господь, а там кричит в дыму обугленная плоть. Ребенок на бегу, горящая звезда. Ты плачешь? Не могу. Всем поворотам? Да. Дочитав до конца прерывающимся голосом, Анна замолкла. Потом подошла к Свену, сидевшему у стола, опустилась перед ним на пол и спрятала голову ему в колени. Он молча гладил ее вздрагивающие плечи. Потом она подняла к нему мокрое лицо. «Свен, я абсолютно не знаю, что мне делать сейчас». «Что мы сейчас можем делать, Анна?» «Надо ждать. Теперь уже недолго. Анастасия все узнает об Аленке. Нашла же она Ивана. Мертвого, но нашла. Бог поможет ей найти живых его детей». «Уже четвертый день нет звонка. Может быть, ей просто не дают позвонить нам. Киевское КГБ могло пронюхать, что она звонит тебе». А ведь они так боятся, что здесь узнают правду о Чернобыле. Да, это верно. Помнишь, Свен, я тебе говорила, что не могу объяснить разницу между свободой и волей. Вот теперь, кажется, уж могу. Сейчас я свободна, как никогда, а воли у меня нет. Я не вольна ничем помочь своим сестрам. Это бессилие сдавило меня со всех сторон. А наша Анастасия, которая всю свою жизнь ограничила себя ради нас с Аленкой и ради своей партии, она сейчас делает все возможное и невозможное, прорывается сквозь все преграды, все берет на себя, все-все. Вот она вольная. Я получила свою свободу, о да, и даже счастье получила, тебя. Но я утратила возможность проявить свою волю. Будь я дома, никакая советская власть, никакие ГБшники не помешали бы мне разыскать Аленушку, живую или мертвую. Терпение, Аня, терпение. Ты сейчас проходишь через мертвую точку. Ничего не можешь узнать, никому не можешь помочь. Но это только небольшое пространство молчания. Позвонит Анастасия, мы что-то узнаем. Будем думать, что можно сделать. Сестрам твоим нужны будут деньги. Мы оставим себе только самое необходимое, чтобы мы могли начать жизнь вдвоем. Да мой охотничий дом. У меня не хватит сил с ним расстаться. Остальное пошлем твоим сестрам. Аленушка, он на секунду запнулся, наверное, тоже все потеряла, как все люди из Чернобыля. Вот мы и поможем им начать новую жизнь. Да, Аня? Анна кивнула, уже немного успокаиваясь. Вот. А потом мы поженимся и решим, где нам лучше жить, в Германии или в Швеции. Устроим себе жилище и сядем за работу. У нас будет не только у каждого своя работа, но и общие переводы. И мы выпустим книгу стихов твоих подруг, потом книгу Ирины Ратушинской. И еще я хотел тебе сказать...» Свен неожиданно умолк, а потом столь же неожиданно добавил. но только сядь как следует, а то я не вижу твоего лица». Анна села за стол напротив Свена и приготовилась слушать. «Я должен признаться тебе, Аня, что в первые дни я тебя не понимал и считал, что ты неоправданно трагично воспринимаешь случившееся. Запад же воспринял все как страшное известие, даже сенсацию, но близко к сердцу мало кто принял эту трагедию. Разве что вот наша хозяйка, понесшая такие убытки, да многие другие крестьяне в Германии, в Италии, Австрии. Мне нужно было самому прожить с тобой рядом эти две недели, чтобы понять, что случившееся — удар по всем. Чернобыль — это предупреждение, тут ваша пропаганда права. Но она-то сводит все к ядерным испытаниям в США, то есть опять-таки ведет спекуляцию в свою пользу. А дело куда важнее. Посмотри, сколько данных об авариях на Западе приводится в советской прессе. Если правда хотя бы десятая часть, то все атомные станции надо завтра же закрывать. Конечно, они этими данными хотят успокоить советского читателя, я понимаю. Да, но эффект получается обратный, перебила его Анна. Советский читатель, прочитав, что на Западе столько аварий на АЭС, сразу начинает соображать, если уж у них с их техникой такое творится, то что же должно происходить на наших собственных станциях, при нашей-то вездесущей туфте? Что такое туфта, Аня? Ах, прости, это такое лагерное словечко. Оно означает создавание видимости работы для начальства, для пайки. Пайка — это хлебная выдача заключенному. Свен кивнул. Это слово он знал. Анна продолжала. В общем, я согласна с тобой, Свен. До атома человечество еще не доросло. А уж в советских руках, с их параноидальным стремлением поразить весь мир, с их истеричной экономикой, это все равно, что спички в сумасшедшем доме. Рано или поздно будет пожар. Я сейчас еще не в состоянии видеть Чернобыль отстраненно, чтобы до конца понять суть трагедии. Я все время думаю о своих. Но когда-нибудь потом мы с тобой обо всем этом сможем поговорить и подумать спокойнее. За окном посветлело, дождь кончился, и Свен предложил прогуляться вдоль реки. Они шли по дороге и смотрели, как разлилась река от ливня. Анна вдруг заметила густые заросли какой-то травы возле самой реки. «Свен, это, кажется, мята. Надо нарвать и заварить с чаем». Она сорвала несколько стебельков. «Да, чудесный запах. Но только заваривать ее мы не будем. Ты же знаешь, что сейчас нельзя». Анна вздохнула. «Боже мой, ни на миг не отвлечься, не забыться. А знаешь, когда мы жили на Свире втроем, у нас травами занималась Аленушка. Она нашла себе подружку, деревенскую бабку, и та ее научила распознавать всякие травы. Мы с Анастасией ничего в этом не понимали. Если бы ты знал, какая она была, наша Аленушка. Почему же была, Аня? Не надо так. Была, потому что я говорю об очень дальних годах. Господи, как это давно все было. Деревня, Настина школа, и мы две дурочки. Но я-то, конечно, считала себя умной. Много читала, учиться старалась лучше всех в классе. А Аленушке было все равно, какие у нее отметки, как на нее смотрят учителя, одноклассники. Учила она только то, что ей было интересно, а все остальное только проглядывала, чтобы получить тройку. Но если Настенька была недовольна ее отметками, она вдруг зарывалась в книжке и к концу четверти выправляла все свои оценки. И делала это только для того, чтобы сестра не огорчалась. Она все на свете делала только для того, чтобы кому-то было лучше. Еще маленькая была, мы с ней начнем, например, воду носить в огород для поливки. И она спрашивает, мы водичку принесем, а кто обрадуется? Настенька, да? И капуста, да? Когда мы с Настей спорили, с кем ей остаться, она глупенько, наверное, подумала, что мы обе хотим от нее избавиться, что Настя не хочет ее снова к себе брать, а я не хочу ее с собой в эмиграцию тащить. Да только она уже своего Ивана нашла. Она перед свадьбой так нам и сказала. «Нужен же мне хоть один человек, которому я в радость, а не в тягость. Не знаю, как Настя, а я так и не успела ее переубедить. Это меня сейчас просто жжет. Ох, только бы она нашлась». И снова принялась рассказывать Свену о том, какой Аленушка была в детстве, как ее любили все вокруг. К ней запросто подходили все собаки на улице, и издали увидят, и улыбаются по-собачьи. Представляешь? Она и с цветами разговаривала. Да что с цветами? Это еще бывает. Она иногда стоит перед помидорным кустом и выговаривает ему. «Ты куда растешь, я тебя спрашиваю? Ты что, тополь? Тебе пора уже цветы давать, а ты все куда-то вверх гонишь. Нехорошо это. Завтра же давай выпускай цветы». «И что ты думаешь? Мы с Настей смеемся. Ну что, уговорила свой помидор?» А она серьезно так отвечает. «Уговорила, лентяя. Пойдите, взгляните. Выпустил первую кисть». Рассказывая об Алене, Анна оттаивала, светлела, поэтому Свен готов был ее слушать без конца. Едва они вошли в дом, как хозяйка позвала Анну. «Вас вызывает Киев». Анна побежала вниз и отсутствовала минут 15. Когда она вошла в комнату, на ней не было лица. «Свен, случилось что-то ужасное. Анастасия ушла в зону и не вернулась. Ее киевский друг говорит, что у нее очень плохо было с сердцем в последние дни. Сейчас он ее разыскивает, всех поднял на ноги. Уверяет, что найдет и вывезет из зоны». Свен молча ее обнял. «И это еще не все. Нашлись дети Аленушки. Они в одесской больнице почему-то оказались. Оба мальчика больны. Теперь пусти меня, я лягу. Мне тоже нехорошо стало». Анна пролежала с закрытыми глазами несколько часов, но Свен видел, что она не спит. Иногда она даже открывала глаза, взглядывала на него, будто припоминая, где она, кто с ней, потом снова их закрывала. К вечеру она поднялась и попросила горячего кофе. Когда Свен поднялся в комнату, неся поднос с кофе и бутербродами, Анна уже была на ногах. Ее чемодан стоял посреди комнаты, и она складывала в него свои вещи. «Ани?» — вопросительно окликнул ее Свен. «Да, Свен. Я должна возвращаться в Хайдельберг». «Почему именно сейчас? Это можно отложить до завтра. Опять пошел дождь, будет трудно ехать по горным дорогам, да и ты должна прийти немного в себя». «Свен, я поеду на поезде и одна. Мы с тобой должны расстаться». Она старалась не смотреть на Свена, пряча от него лицо, как и в день их первой близости. Но тогда все было иначе. Тогда Свен понимал, что происходит с Анной. Сейчас он видел ее согнувшуюся под страшной тяжестью спину и ее упрямый подбородок. Голос ее звучал глухо и равнодушно. «Аня, опомнись. Ты можешь оставить на несколько минут свои сборы и объяснить мне, почему ты так решила. Я имею на это право». «Лучше не надо. Я так решила, и этого достаточно. Прости меня и не пытайся удерживать». «Я не могу удерживать тебя силой, ты свободный человек. Но ты ведь решаешь сейчас не только свою судьбу, мою тоже. Вот и ответь мне, что случилось такого, что я стал лишним?» «Я решила вернуться в Советский Союз. Я должна туда вернуться». «Но это невозможно. Тебя никто не впустит обратно». Анна повернулась к нему, и Свен увидел, что она улыбается сжатыми губами. Помолчав, она сказала: «Есть много способов вернуться, не спрашивая на то их милостивого согласия, Свен. Какой-нибудь из них подойдет и мне. Никто меня не задержит на моем пути, если я пойду по нему. А я пойду, я так решила». «Так, понятно. Вот она, твоя воля. Хочешь поменять свободу на волю?» «Нет, Свен. Я ничего не хочу для себя, кроме одного — быть человеком. Дети больны, а их родителей... Я не могу допустить, чтобы больная Анастасия, если она вообще жива, снова все взвалила только на свои плечи. Нельзя, чтобы один человек совершал подвиг за подвигом всю свою жизнь, а другие в это время занимались своими личными делами или утверждали себя в делах общественных, литературных и прочих. Все это долой, хватит. Сейчас только одно для меня важно — найти этих детей и заменить им мать, как это когда-то сделала Анастасия для нас с Аленушкой. Кстати, она тоже тогда из-за нас отказала своему жениху. Ты понимаешь, что и я не могу навязывать тебе свою судьбу, если в ней ничего радостного пока не предвидится? Ты во всем этом не виноват. Зачем тебе чужое горе?» Свен вздохнул и сел напротив Анны. «Ну, я понял, что это у вас семейное, брать все на себя, никому ничего не оставляя. Спасибо, что ты так печешься о моем благополучии. А теперь помолчи, Аня. Главное, ты уже сказала и начинаешь говорить глупости. Давай выпьем кофе и помолчим. Я должен подумать, а голова, вот черт, просто раскалывается. Зря мы столько ходили под дождем». Анна пристально на него посмотрела. «Тебе кажется, что это что-то серьезное? Вот это твоя головная боль?» «Ну, конечно. Что может быть сейчас серьезнее моей простуды с насморком?» — усмехнулся Свен. «Налей мне кофе и помолчи, пожалуйста». Анна пожала плечами и налила кофе в чашки, себе и Свену. Они молча его выпили, потом Свен сказал. «Анне, я уже начал думать своей больной головой, и кое-что в ней начинает шевелиться, какие-то начальные мысли. Так вот, ехать в Советский Союз лучше не тебе, а твоему мужу, шведскому гражданину. Я поеду в Киев, найду там друзей Анастасии и у них все узнаю. Потом поеду в Одессу, найду детей и потребую от советских властей, чтобы они выпустили со мной моих племянников. Если они откажут, я буду требовать снова и снова. Мы поднимем компанию за наших ребятишек. Вот как мы сделаем, Ани. И мы их выцарапаем, как когда-то Карлсон выцарапал у них свою Ирину. Вот так, Ани. Согласись, что тебе попался не самый глупый муж на свете, но...» Анна подошла к Свену и обняла его. «Прости меня». «Прощаю. Но обещай мне, что больше такого никогда не будет. И в следующий раз, когда тебе захочется принять еще какое-нибудь важное и мудрое решение, посоветуйся сначала со мной». Анна кивнула. «Вот и прекрасно. А теперь я должен лечь, иначе завтра из-за моего насморка мы не сможем двинуться в путь». «А я что буду делать?» — спросила Анна, улыбаясь сквозь слезы. «А ты мух отгоняй, как примерная библейская жена, и не превращайся в соляной столб. Это может быть красиво, но абсолютно нецелесообразно, пока мы еще можем двигаться и что-то делать». В наступившей тишине они слышали, как в просыхающем саду засвистел дрозд, а внизу хозяйка загремела подойником, собираясь идти доить ненужное людям молоко. «Американка, я хотела бы узнать о Чернобыле. Когда вы узнали об аварии, какой была ваша реакция?» «Русская. Вы знаете, мы, конечно, узнали об этом тоже с небольшим опозданием. И, конечно, первое чувство было — тревога. Тревога и страх». Другая русская решительно перебивает. «Никакого страха. Было только желание помочь, помочь и помочь. Мы все желали только одного, чтобы вы задумались о том, что будет, если... В общем, извините, я очень волнуюсь. Мы переживали также и за Челленджер. А Челленджер и Чернобыль — это предупреждение. Девочки, давайте бороться за мир». Третья русская. «Мы не можем закрыть эти станции. Мы только должны стараться, чтобы ваши ученые и наши ученые все вместе объединились и работали на то, чтобы это было наиболее безопасно». Американка. 7 лет назад... «У нас случилась авария на станции Тримал-Айленд. По масштабам она была значительно меньше, чем авария в Чернобыле. Но в результате этой аварии акции предприятий атомной энергетики упали. И теперь в нашей стране произошел сдвиг в отношении к различным видам энергетики, какие из них должны развиваться. Ведь существуют альтернативные источники энергии. Наш народ был возмущен. Что вы об этом думаете?» Молчание. Телемост Ленинград-Бостон. Передача центрального телевидения 17 июня 1986 года. 19:35. Конец книги. Апрель 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.